Глава третья. Снова его выручил краснощекий с синими прожилками, безобразный, как безобразны все потомки этруссков, старик Беппе. Я сказал в конторе, что мне нужен на время подручный, и что ты согласен работать бесплатно. Ну, а если что-нибудь предлагают бесплатно, то настоящий тосканец от этого никогда не откажется. Устраивай свою мастерскую вон там, у задней стены. Флорентинцы, дающие своим детям по полдюжине имен и верящие в то, что простое короткое имя знаменует короткую жизнь и скудное счастье, назвали этот двор «Опера ди Санта Мария дель Фьоро дель Дуомо». И двор оправдывал такое громоздкое название. Он занимал целую площадь, оттесняя дома, мастерские и конторы, полукругом выстроившиеся позади собора. Именно здесь, в этом месте, Донателло, Делла Робиа и Орканье высекали свои мраморы. Здесь раздували горн, отливая бронзовые статуи. У полукружья деревянной стены, ограждавшей двор, был навес, под которым укрывались рабочие, когда их загонял туда палящий летний зной или зимний дождь, приносимый в долину Арно тучами с предгорий. Тут-то Микеланджело установил горн, притащил сюда несколько мешков хорошего каштанового угля, отковал из шведских брусков полный набор, 12 штук резцов, 2 молотка и сколотил стол для рисования, использовав для этого горбыли и доски, валявшиеся на дворе, казалось, с тех самых пор, как Брунеллески возводил купол собора. Теперь у Микеланджело было место, где он мог без помех трудиться с утра до вечера. Снова он мог работать под привычный стук молотков скальпеллини. Усевшись за стол и вооружившись карандашами, перьями, цветными чернилами и бумагой, он был готов приступить к делу. И вновь его терзали недоумения, ибо результат всего труда зависел от множества вопросов, на которые надо было ответить. Круг этих вопросов становился все шире, а сами они все сложнее и сложнее. Каким должен быть изваянный им Геракл, юным или старым? Совершил уже герой свои 12 подвигов или находится на середине жизненного поприща? Носит ли он на плечах шкуру немейского льва, знак своей победы, своего триумфа, или предстает перед зрителем нагим? Воплощает ли он собой дух величия, свойственный полубогу, или, напротив, в нем надо яснее показать обреченность земного существа, которому предстоит умереть от ядовитой крови кентавра Несса? За последние месяцы Микеланджело все больше убеждался, что обвинение против Лоренцо, будто бы развратившего флорентинцев и уничтожившего их свободу, несправедливы, что после Перикла, который более 2000 лет назад утвердил золотой век в Греции, Лоренцо был, вероятно, величайшим в мире человеком. Каким же образом внушить зрителю, что деяния Лоренцо были столь же героическими, как и подвиги Геракла? Прежде всего, Лоренцо был настоящим мужчиной. Именно мужчину, истинного богатыря, надо было вызвать к свету дня из этого обветренного старого блока, который стоял перед ним на деревянных подпорах. Надо было замыслить человека такой мощи, какую только знала земля. Здесь, в Тоскане, в стране мелких, невзрачных, отнюдь не героических людей, где здесь можно было найти модель для подобного изваяния? Он бродил по Флоренции, оглядывая бочаров с их тяжелыми деревянными молотками, красильщиков шерсти, руки которых были испачканы синей и зеленой краской, кузнецов, торговцев с кабиным товаром, каменотесов, строивших дворец Строцци, носильщиков, что, согнувшись, таскали свои грузы по улицам, юношей-борцов, показывающих свое искусство в парках, полуголых возчиков песка, лопатами черпавших его со своих плоских лодок на Арно. Неделями он околачивался в деревне, наблюдая, как крестьяне собирают хлеб и виноград, грузят мешки и корзины на телеги, как молотят цепами пшеницу, крутят каменные колеса до вильни, выжимая оливковое масло, подрезают фруктовые деревья, возводят каменные ограды. Потом он возвращался в свой угол во дворе собора и тщательно вырисовывал на листе бумаги мускулы рук и ног, напруженные крепкие плечи, вздувшиеся при подъеме тяжести бицепсы, выкинутый в ударе стиснутый кулак, напрягшееся в усилии бедро. Скоро папка Микеланджело была полна разнообразных набросков. Он мастерил каркас, покупал запас чистого пчелиного воска, начинал лепить и отступался разочарованный. Как я могу создать даже грубый эскиз фигуры, если я не знаю, что именно я добиваюсь? Что в таком случае я могу показать, кроме внешнего облика, вздутий и изгибов тела, очертаний костей, нескольких приведенных в действие мускулов? Все это лишь следствие. А что я знаю о причинах, о внутреннем устройстве человека, которое скрыто под внешним покровом и которого не видит мой глаз? Откуда мне знать, как то, что находится внутри, придает форму наружному, которое я только и вижу? Когда-то ответ на эти вопросы он пытался получить у Бертольдо. Теперь он сам его знал. В глубине души он знал его давным-давно. Сейчас пришло время внять ему. Это неотвратимо, иного выхода нет. Никогда он не станет таким скульптором, каким хотел стать, пока не решится на вскрытие трупов, не постигнет назначение каждого органа внутри человеческого тела, не поймет, какова его роль и действие, пока не разберется, как переплетены и взаимосвязаны в теле все части, кости и кровь, мозг и мышцы, кожа и сухожилия, кишки и почки. Круглая скульптура должна быть завершенной, должна смотреться под любым углом. Скульптор не может выразить движение, не зная, чем это движение вызывается. Он не может показать мощь, напряженность, конфликт, драму, если не видит в мельчайших подробностях, как действует и работает тело, олицетворяющее силу и порыв, если не знает, какое мускульное движение скрывается за тем или иным внешним жестом. Короче говоря, если он не может охватить своим взором весь организм сразу. Да, ему необходимо изучить анатомию. Но как? Стать хирургом? На это потребовались бы годы. И к чему столь долгий искус, если тебе будет позволено вскрыть всего-навсего два мужских трупа за год в компании других студентов на площади Синьори? Нет, чтобы видеть вскрытие трупов, надо искать другую возможность. Микеланджело вспомнил, что Марсилио Фичино был сыном личного врача Козимы де Медичи. Марсилио учился у своего отца медицине, но впоследствии Козимо сказал, что юноша родился врачевать людские умы, а не тело. Скоро Микеланджело был уже в Корредже на вилле Фичино. 60-летний ученый день и ночь сидел в заваленной рукописями библиотеке, спеша закончить свое сочинение о Дионисии Ареопагите. Две хорошенькие племянницы Фичино встретили Микеланджело и провели его в библиотеку. Тщедушный основатель Платоновской академии сидел под бюстом Платона. В запачканных чернилами пальцах он держал перо, Его худое, плотно обтянутое кожей лицо было изборождено морщинами. Микеланджело без лишних слов изложил суть дела, по которому он явился. «Вы сын врача и сами учились медицине. Вы, должно быть, знаете, как выглядит тело человека внутри». «Я не закончил своего медицинского образования. А как вы полагаете, сейчас где-нибудь производится вскрытие трупов?» «Разумеется, нет. Разве ты не знаешь, что за надругательство над мертвым телом грозит тяжкая кара? Пожизненная ссылка? Казнь!» Наступило молчание. Затем Микеланджело спросил: «А если бы кто-нибудь рискнул и решился на это? Куда бы ему надо было пойти? На кладбище для бездомных?» Фичино воскликнул в ужасе: «Мой юный друг, неужто ты можешь помыслить о хищении мертвецов на кладбище? Да ведь это верная и скорая смерть. Тебя поймают с изрезанным трупом и без разговоров повесят в проеме окна на третьем этаже, сеньории. Давай-ка побеседуем о более приятных вещах. Как обстоят дела с твоей скульптурой?» «О ней-то мы только что и говорили, Фичино». Он неотступно размышлял, что ему делать. Где можно найти трупы? Богачей хоронили в семейных склепах. Могилы всех состоятельных покойников оберегались с чувством религиозного почитания. За какими могилами во Флоренции не присматривали? Кто из покойников был брошен в небрежение? Только бедняки, одинокие люди, нищие, бродяги, во множестве скитавшиеся по дорогам Италии. Когда подобный люд болел и валился с ног, его подбирали и помещали в больницы. В какие именно больницы? В те, что находились при церквах. Больных там лечили бесплатно. А та церковь, что содержит большую больницу, содержит и самый большой приют, пристанище для бездомных. Санто Спирито. Он замер от этой мысли, чувствуя, как у него шевелятся на голове волосы. Санто Спирито. Он знал там не только настоятеля, но каждый коридор. Он бывал там в библиотеке, и в ночлежном доме, и в садах, и в больнице, и в монастырских покоях. Нельзя ли будет попросить у настоятеля Бекьеллини? Те трупы, до которых никому нет дела. Да, но если настоятеля уличат в таком преступлении, его постигнет наказание худшее, чем смертная казнь. Он будет изгнан из ордена, отлучен от церкви. И тем не менее настоятель — отважный человек. Он не побоится ничего на свете, если только будет уверен, что он не оскорбил Господа Бога. Как он гордился тем, что его предшественник, прежний настоятель, дружил с Боккаччо, и, невзирая на то, что никого в ту пору не преследовали и не поносили ожесточеннее, чем Боккаччо, принял его в свою обитель, покровительствовал ему и воспользовался его библиотекой с тем, чтобы она служила развитию человеческих знаний. Когда эти августинцы уверены в своей правоте, они не ведают страха. И кто совершил что-нибудь выдающееся без риска? Разве вот теперь, в этот самый год, в поисках нового пути в Индию, не пустился на трех суденышках в Атлантический океан итальянец из Генуи, хотя ему и говорили, что поверхность океана совершенно плоская, и в некоем месте он сорвется со своими утлыми кораблями и упадет вниз, в Тартарары? А если настоятель и решится на этот ужасающе смелый шаг, то имеет ли право он, Микеланджело, быть настолько эгоистичным, чтобы подвергать его такой опасности? Оправдывает ли цель этот риск? Он мучился целыми днями и не спал по ночам, ища решения. Он пойдет к настоятелю Бекьеллини и изложит ему свою просьбу в прямых, достойных выражениях, ничего не скрывая и не допуская никаких уловок. Он не будет обижать настоятеля, прибегнув к какому-либо лукавству или взывая к его чувствительности. Ведь тот мог поплатиться за все это отлучением от церкви или даже головою. Но прежде чем идти к настоятелю, Микеланджело решил обдумать, как ему исполнить свой план в целом. Он разрабатывал его тщательно, шаг за шагом. Дрожа от волнения, он колотил молотком по зубилу и, как свойственно каменотесам, машинально отбивал 7 тактов, чтобы отгранить в своем сознании несколько слов за те 4, которые приходились на краткую паузу перед следующей серией ударов. Он бродил по монастырю, его покоям, садам и огородам, по проулочкам и аллеям, осматривал все ворота, все места, откуда видно было входящих, приближался к часовне, где отпевали покойников, проникал внутрь подворья, к самой покойницкой, где клали на ночь умерших, прежде чем утром отнести их на погост. Он чертил планы, тщательно в точных масштабах, показывая на них, как соединено пристанище для бедных с больницей и где расположены кельи монахов. Он вычертил путь, которым он мог пройти, не будучи замеченным, через задние ворота Свия Маффиа на территорию монастыря, а потом, минуя огороды, пробраться в коридоры и в самую покойницкую. Там надо было быть ночью, когда совсем стемнеет, и уходить оттуда до рассвета. Микеланджело раздумывал, когда и где лучше обратиться со своей просьбой к настоятелю, чтобы увеличить шансы на успех и изложить дело как можно яснее. В конце концов он заговорил с Бекьеллини в его кабинете среди книг и манускриптов. Едва взглянув на чертежи, которые Микеланджело разложил на столе, и выслушав лишь несколько его слов, настоятель холодно оборвал беседу: «Довольно. Я все понял. Никогда больше не заговаривай со мной об этом. Я ничего от тебя не слышал. Твои слова исчезли без следа, как дым». Пораженный этим решительным и быстрым отказом, Микеланджело собрал свои чертежи и вышел, опомнившись только на площади Сан-Спирито. Его вдруг пробрал озноб. Он не видел теперь ни хмурого осеннего неба, ни суеты, расположенного рядом рынка. Сознание его давила одна только мысль о том, что он поставил Бекьеллини в ужасное положение. Настоятель не захочет больше его видеть. В церковь он еще может ходить, церковь открыта для всех, но в монастырских покоях ему уже не бывать. Все свои привилегии он утратил. Он прошел по шумным улицам, сел в оцепенении перед Геракловым мрамором. Ну какое у него право ваять Геракла? Толковать по собственному разумению образ героя, к которому питал такую любовь Лоренцо? Он приложил пальцы к своему сломанному носу, словно бы у него впервые заныли поврежденные кости. Теперь он был покинут всеми.